живительная, точно роса. Скоро по городу распространился слух, что в зловещей долине мертвых, уединившись во мраке гробницы, живет некий великий ученый по имени Олимпий, и ко мне стали приходить люди и приносить больных, чтобы я их исцелил. Я принялся изучать свойства трав и растений, в чем меня наставляла Атва, и с помощью ее науки и заключений, которые я сделал сам в своих углубленных размышлениях, я достиг больших высот в искусстве врачевания, и многие больные излечивались. Шло время. Слава обо мне достигла других городов Египта. Люди говорили, что я не только великий ученый, но и чародей, ибо беседую в своей гробнице с духами умерших. Я действительно с ними беседовал, но об этом мне не позволено рассказывать. И вот немного времени спустя Атва перестала ходить в город за водой и пищей. Все это приносили нам теперь люди, и даже гораздо больше, чем нам было нужно, ибо я не брал платы за лечение. Сначала опасаясь, что кто-то узнает в отшельнике Олимпии пропавшего Гармахиса, я принимал посетителей лишь в темной камере гробницы. Но потом, когда я узнал, что молва разнесла по всему Египту весть о гибели Гармахиса, я стал выходить на свет и, сидя у входа в гробницу, оказывал помощь больным, а также составлял для знатных и богатых жителей гороскопы. Слава моя меж тем все росла. Ко мне стали приезжать люди из Мемфиса и Александрии. От них я узнал, что Антоний оставил Клеопатру, и так как Фульвия умерла, женился на сестре Цезаря Октавии. Много разных новостей узнавал я от посещавших меня людей. Когда пошел второй год моего затворничества, я послал старую Атуа в Александрию под видом знахарки, торгующей целебными травами, и велел ей разыскать Хармиану. Если она увидит, что Хармиана хранит верность своим клятвам, поведать ей о том, где я живу. И Атва отправилась в Александрию, откуда приплыла через 4 с лишним месяца, привезя мне пожелание здравия и радости от Хармианы, а также ее дары. Атва мне рассказала, как ей удалось добиться встречи с Хармианой, и как она, беседуя с ней, упомянула мое имя и сказала, что я погиб, после чего Хармиана, не в силах сдержать своего горя, разразилась рыданиями. Тогда старуха, проникнув в ее помыслы и чувства, ибо была очень умна и обладала великими познаниями человеческой природы, открыла Хармиане, что Гармахис жив и посылает ей приветствие. Хармиана зарыдала еще громче, теперь уже от радости бросилась обнимать старуху, осыпала дарами и просила передать мне, что верна своей клятве и ждет меня, чтобы свершить месть. Узнав в Александрии много такого, что другим было неведомо, Атуа вернулась в Таппе. В том же году ко мне прибыли посланцы Клеопатры с запечатанным посланием и с богатыми дарами. Я развернул свиток и прочел. Клеопатра Олимпия, ученому египтянину, живущему в долине мертвых близ Таппе. Слава о твоей учености, о мудрой Олимпии, достигла наших ушей. Дай же нам совет, если твой совет поможет нам исполнить наше желание, мы осыплем тебя почестями и богатствами, каких еще не удостаивался никто во всем Египте. Как нам вернуть любовь благородного Антония, которого околдовала злокозненная Октавия, и так долго удерживает вдали от нас. Я понял, что Хармиана начала действовать, и что это она рассказала Клеопатре о моей великой учености. Всю ночь я размышлял, призвав на помощь мою мудрость, а утром написал ответ, который продиктовали мне великие боги, дабы погубить Клеопатру и Антония. Египтянин Олимпий, царица Клеопатре, отправляйся в Сирию с тем, кто будет послан, дабы доставить тебя туда. Антоний снова вернется в твои объятия и одарит тебя столь щедро, что ты и в самых дерзких мечтах такого не можешь представить. Это письмо я отдал посланцам Клеопатры и велел им поделить между собой посланные мне Клеопатрой дары. Они отбыли в великом изумлении. Клеопатра же ухватилась за мой совет и, повинуясь порывам своей страсти, тотчас же отправилась в Сирию с Фонтеем Капито и все случилось, как я и предсказал.